Глава 15. Варшава. Сентябрь 1941 года. София отрывает голову от подушки, вытягивает руку. С Мишиной стороны кровать пуста, но простыни еще теплые. Она слышит, как он что-то готовит на кухне. Она облегченно вздыхает, значит, он дома. На ночные дежурства в дом Корчика он ходит не меньше 3 раз в неделю. Она ведь сама хотела, чтобы он помогал в доме с детьми, но все равно тяжело переносит разлуку. Как же ей плохо, когда его сторона кровати всю ночь остается пустой. Миша отодвигает занавеску из синели и протягивает ей чашку. День уже начался. За занавеской женщины из 2 семейных пар, с которыми они делят крошечную квартирку, горячо спорят, куда пропала чья-то еда, кто первый займет плиту. Миша сидит на узкой кровати и пьет кофе. София замечает, как дрожат его длинные руки, и понимает, что он нервничает, хотя и старается не показать волнения. «Что с тобой?» «Ничего». «Скажи, Миша, я не ребенок, которого нужно от всего оберегать». «Деньги, которые мы привезли из Львова, закончатся на следующей неделе. А то, что я зарабатываю рикшей, не хватит даже на еду, все слишком дорого». София смотрит на его тонкие руки, увитые, как веревками, венами, как он исхудал, и это сильно беспокоит ее. «На своем велосипеде ты зарабатываешь меньше, чем тратишь на еду. Оно того не стоит. И я, занимаясь с племянницами, зарабатываю мало». Он откидывается назад и сжимает ей руку. «Главное, мы вместе. Пока мы есть друг у друга, мы вынесем все». С кухни доносится грохот упавшей кастрюли. Занавеску резко отдергивают, и перед ними появляется женщина с нечесанными волосами, которая показывает на другую соседку. «Вошь!» — пронзительно визжит она. «На ней сидела вошь! Неужели она не понимает, как это опасно? Ведь полгетто уже умерло от тифа! Как тут убережешься, если она не соблюдает элементарные правила гигиены? Это просто невыносимо!» Занавеска снова задергивается. София приходит навестить родных в крошечную квартирку на Огородовой. Мама сидит за столом и наблюдает, как Марьянок играет на полу деревянными кубиками. Ребенок тянет к ней ручки, и София поднимает его. «Где папа?» Мамин взгляд растерянно блуждает по комнате. «О, ты же знаешь отца. Понес кое-что на продажу, хотя бог знает, неужели у нас еще осталось то, что можно продать?» Она берет сумочку на столе, открывает ее, потом снова закрывает и смотрит пустым взглядом. «Нужно пойти купить что-нибудь к ужину. Не понимаю, как картошка может стоить таких бешеных денег?» «Я схожу, мама. У меня еще есть время до следующего урока. Может, мне удастся достать яйца?» «Не думала, что доживу до того дня, когда не знаешь, хватит ли тебе денег на яйцо. Попробую достать хотя бы одно для Марьянока». Она выходит на улицу с пустой корзиной, раздумывая, может ли человек со временем привыкнуть к постоянному чувству легкого голода. Близится комендантский час. Эрвин идет по одной из безлюдных улиц, проходящих вдоль стены гетто. Днем здесь никого не встретишь, лишь изредка проходит патруль. Но с наступлением сумерек почти все немцы покидают гетто, и тогда на улицах вдоль стены слышны топот и шарканье ног. Это дети бегут по булыжной мостовой, чтобы протиснуться под стеной и выйти с другой стороны через дренажные люки. Эрвин останавливается около стены, откуда-то из темноты выходит Исаак. Убедившись, что рядом никого нет, они начинают расшатывать кирпичи вокруг дренажного отверстия. Сначала в щель протискивается Эрвин, Исаак остается ждать у проема. На той стороне никого. Эрвин осторожно поднимается на ноги. Сумерки сгущаются, улица пуста, но в нескольких метрах слышится немецкая речь, взрывы хохота. Эрвин ждет, когда пройдут солдаты, затем направляется вглубь арийской Варшавы. Никто не обращает на него внимания. Вздернуты носы, светлые, как у поляка, волосы Эрвина — не вызывают подозрений, когда он торопливо идет в небольшую пекарню. первое место, где он побывает сегодня вечером. Он покупает ржаной каравай, такой теплый и аппетитный. Мальчик с трудом удерживается, чтобы не оторвать от него кусок прямо сейчас. Он возвращается к стене и тихо свистит. Исаак отвечает, и Эрвин передает хлеб через дыру. И ждет, затаившись в тени, прислушиваясь к каждому звуку. Тихий свист раздается снова, Исаак возвращается. Он просовывает в щель руку и передает Эрвину несколько злотых. В гетто хлеб стоит вдвое дороже, чем на арийской стороне. Эрвин купит еще два каравая, а потом их продаст. Ему нужно сделать несколько вылазок. Хлеба должно хватить и для еды, и для продажи, чтобы иметь злоты, ведь на завтра все повторится. Во время последней вылазки на Рынковой он натыкается на трех поляков, торопливо перебрасывающих через стену мешки на сторону гетто. Внезапно раздаются громкие крики на немецком, слышится топот сапог, Эрвин отступает назад, поворачивает за угол и убегает. За спиной слышны выстрелы. Он прячется в дверном проеме, пока все не стихает, потом возвращается к деревянному забору и прислушивается, не раздастся ли топот солдатских сапог, от которого его сердце все еще колотится, как сумасшедшее. Миша просыпается, услышав, как кто-то, крадучись, ступает по деревянному полу. Тревога охватывает его, он тут же вскакивает и садится, по коже пробегает озноб. По другой стороне спальни движется короткая приземистая фигура, куртка на ней странно топорщится. Эрвин. Миша подкручивает карбидную лампу. Подросток подходит к Мишиной кровати. Он распахивает полу пиджака. Внутри грубый холщовый мешок, пришитый детской рукой крупными стежками. Порывшись в нем, Эрвин достает караваи черного ржаного хлеба. Его глаза радостно сияют в свете лампы. «Это настоящий пан Миша. Совсем не такой, как в магазинах гетто, клейкое месиво пополам с опилками. А еще смотри, что...» Он передает Мише крошечный кусочек мыла для рук, завернутый в плотную бумагу. Миша нюхает, мыло благоухает лавандой. «Ты будешь очень хорошо пахнуть, Эрвин. Это для Галинки. Она моя лучшая подруга, пан Миша. Когда мы вырастем, я буду ремонтировать машины, мы поженимся, уедем в Америку и заведем троих детей. И у них у всех каждый день будут молоко и белый хлеб. Сколько захотят!» «Великолепный план!» Эрвин кивает и бережно прячет мыло в пиджак. «Но, Эрвин, ты понимаешь, что будет, если тебя поймают? Побьют, наверное, но я выдержу». Миша лежит и размышляет. Сам он тоже не раз перелезал через стену на арийскую сторону, используя вместо лестницы одну из дворовых сушилок для одежды, но без особого успеха. Сумел добыть лишь какой-то мизер, немного картошки, пару буханок. Даже ребенок принес бы больше. У маленьких детей и в самом деле получается лучше, им легче протискиваться сквозь сточные отверстия. Многие родители теперь надеются только на своих шестилетних детей, которые приносят в дом еду. Миша лихорадочно думает, как найти способ и войти в одну из групп, которые занимаются контрабандой продуктов по-серьезному. Благодаря этим людям гетто выживает. Он слышал о домах на границе гетто, в которые через чердаки или подвалы каждый день доставляют сотни мешков с продуктами, о дыре в стене, в которую через трубу заливают галлоны молока. Правда, без нужных связей нечего и мечтать об этом. Если за вас не поручаться, никто не возьмет вас в такое серьезное дело, которое приносит реальную пользу, обеспечивает гетто едой. И все же на каждого контрабандиста, рискующего жизнью, чтобы прокормить голодающие гетто, находится человек, который стремится извлечь выгоду из здешней нищеты, взвинчивает цены до заоблачных, который не гнушается связями с гестаповцами, просиживая с ними в захудалых ночных клубах, который готов выдать им любого, если предложат хорошую цену. Как связаться с контрабандистами? не оказавшись при этом в тюрьме Павек. В тяжелых раздумьях Миша лежит без сна, от невыносимого голода у него сводит желудок.